8. Кристина Линдли и Бобби Тремейн стояли бок о бок в проявочной и, не дыша, ожидали, когда же на чистом листе проступит изображение и проступит ли вообще. Мало-помалу реактивы начали действовать. На снимке появилась башня городской ратуши. Сочные живые цвета. Стрелки на циферблате показывали 5:05. Бобби медленно и тихо выдохнул. «Превосходно!» «Это не все», — сказала Кристина. «Осталось еще...» «Что? Что не так?» — повернулся он к ней в тревоге. «Да нет, все в порядке. Но мы кое-чего не сделали». Она не была уродлива, хотя и считала себя такой из-за очков и мышиного цвета волос. Хотя Кристине стукнуло 17, ей еще даже свиданий не назначали. Но теперь это было совершенно неважно. Девушка расстегнула юбку и стянула ее вместе с хлопчатобумажными трусиками, купленными в Дерри со скидкой. Переступила через них, бережно вынула фотографию из ванночки с проявителем и повесила сушиться. Для этого ей пришлось встать на цыпочки, сжав гладкие ягодицы. Затем повернулась к Бобби, раздвинула ноги. «Мне надо». Он взял ее стоя, у стенки. Когда прорвалась девственная плева, Кристина впилась Бобби зубами в плечо, так что и у него пошла кровь. Они закончили вместе, рыча и терзая друг друга ногтями, и это было ужасно приятно. «Как в старые добрые времена», — промелькнуло в голове Бобби уже на обратном пути к Эпплгейту. «К чему это я?» — спохватился он. «А, впрочем, какая разница?»